Глава 5. Сделка с Кощеем. Девушки обернулись в один миг. Хорошенькие, белокурая красоточка в синем наряде и чудесница с каштановой косой через плечо. Сила окружала ее красноватыми всполохами. Это обычные люди не видят, что вокруг кружит рой рубиновых мотыльков, а я на раз. Ну и Девислав, разумеется. А девица, ух, в видении толком не разглядишь же. А в Полозовичах я только возле ее дома бродил. Поэтому только сейчас мог спокойно рассмотреть ту самую Калинку-малинку, о которой уже немало было сказано братом. И пусть он делал вид, что рассказывает о ней исключительно как о девушке, предсказанной Лишкой, но я-то чувствовал, что младший лукавит. Или просто еще не может признаться себе, что Калина ему действительно нравится. А гордая, красивая, глаза зеленые и ясные, но смотрит так, будто собралась прожечь на месте колдовским пламенем. Губы поджаты, оценивает и хмурится. Кстати, явно не от того, что Девислав пришел. Его, если не ошибаюсь, она рада видеть. А вот мои стать да краса ей почему-то не по нраву. Ну, или просто это такое выражение лица, когда она видит родственников своего жениха. «Доброго вечера, уважаемые!» Поздоровался со всеми Девислав вкрадчивым и шелестящим голосом. «Не возражаете, если мы присоединимся к вам?» Белокурая покосилась на Калинку. Да уж, а кулаки у нее внушительные, такую лучше не злить. Может, поэтому Калина спокойно и пошла в гости к змеиному царю, прихватив такую подругу. Тут же стало интересно, есть ли у них тут на землях вообще робкие, изящные и покорные девицы. Кого не встретишь, нужно держать ухо востро. Что-то расслабился я в своем подвале, да с опытами над мертвой плотью. Позабыл, каково женское коварство, да тяжесть удара ухвата. Не то чтобы им когда по мне попадали, но воображение же хорошее. Змеелюд, явно не из простых, недовольно нахмурился. Темно-зеленые глаза почернели, будто два бездонных колодца. Чувствует Кощееву кровь, не в восторге от встречи. «Кто вы?» — спросил он. «Бабка темнуша и ее внученька-дивка. Вот что за манера вечно задавать глупые вопросы? В то, что змеелюд нас не признал и силу не прочитал, вовек не поверю. Не чудесница поди, да и не торговка с рынка. Хотя с последней это еще как посмотреть. Те, чтоб продавать товар, готовы приобрести у местного колдуна и истинное зрение, и истинное чутье. И неважно, что колдун сроду не мог никого этим наделить». Девислав в несколько шагов преодолел разделявшее нас с девушками расстояние. Стал так, чтобы змеелюду было не дотянуться до них. Посмотрел сурово и холодно. Я мысленно захлопал в ладоши. «Ах, какой взгляд! Жаль, что Калина его позади стоит, не может оценить прелести происходящего. Впрочем, мне тоже делать вид, что я мимо шел, негоже. Я подошел к ним, ненавязчиво отгораживая посланцу змеиного царя путь к побегу. Ну, так, чтобы даже не обольщался». «Девислав меня зовут», — мягко сказал брат. «Жених Калины, а это братец мой старший, Темнозар». Калина нахмурилась, перевела на меня задумчивый взгляд, закусила нижнюю губу, брови нахмурила соболины. «Что так, красавица, не нравлюсь? Ну так я не монетка золотая, чтобы любым бочком пригожим был». Вторая же девушка смотрела на меня с куда более открытым интересом. Не хмурилась, наоборот. Казалось, с удовольствием познакомилась бы поближе. А сама, кстати, тоже ничего. Надо будет потом приглядеться поближе и при дневном свете. А то известное дело, ночью все девицы чудо как хороши собой. «А вы, уважаемый, кто?» Страшно вежливо поинтересовался Девислав, словно тот незваным гостем стоял у него на пороге, и все мысли были направлены на решение пропустить в дом или хлопнуть дверью перед нахальной мордой. Эсай, советник, второй голос змеиного гнезда. С каменным лицом произнес змеелюд. Теперь Калина смотрела уже на него. Нехорошо так смотрела. Интересно, ей по материнской линии не досталось какого дара убивать взглядом? Или, может, там просто какая ведьма затесалась? Очень интересный вопрос. И внезапно дошло, что Эсай мог попросту сказать девушкам нечто другое. Ведь Кощеям врать негоже. Все равно поймем, что и к чему. А второй голос — это приличный чин в змеином государстве. Там, если не ошибаюсь, 13 голосов в их совете. Поэтому второй — это серьезно. «Почему это жених?» — услышал я шепот белокурой красотки на ухо Калине. Вот не зря проводил опыты со слухом. Настой мертвянки обладает восхитительными свойствами. Правда, поначалу на правое ухо я почти не слышал несколько дней. Думал, что уже и не верну прежнее состояние. Но нет, все обошлось. Теперь вот человеческий шепот чудно различаю с приличных расстояний. «Потому что в лоб получит», — донесся еле различимый голос Калины. «Что за женщина?» — мысленно восхитился я. «Может быть, в этот раз Лишка правду сказала? Эта девица и есть судьба Девислава и надежда рода Кощеева». Брат стоял ближе, следовательно, все прекрасно слышал, но по-прежнему изображал сурового молодца, чью почти жену вознамерился змей проклятый унести в полон. «А куда это вы собрались?» — невинно осведомился он. Желание Эсая двинуть по наглой кощеевской морде было столь же недвусмысленным, сколь намерение матушки женить Девислава. Я мысленно даже посочувствовал первому. Мы и впрямь ребята нахальные. Чтобы выдержать, надо иметь не абы какую сноровку. До сих пор для всех загадка, как купеческая дочь Рада терпит Кощея старшего. Правда, должен сказать, что на самом деле это он терпит ее и никак не иначе. «Змеиный царь изволил пригласить твою невестушку в гости», — ответил невозмутимый Эсай. «Она любезно приняла приглашение и даже сочла, что ей обязательно нужна подруга». Белокурая красотка нахмурилась, в глазах заплясали синие молнии. «Так-так, змеиный молодец, ты поосторожнее с формулировками-то, а то оглянуться не успеешь, а тебя уже утопили и кожу сняли, и на сапожки пустили, ведь жажда женская принарядиться да прихорошиться, она вечна. Поэтому надо быть осторожным в этом деле, ведь в наше время может найтись и любительница украсить свое ожерелье кощеевым черепом». «О-о-о!» — понимающе протянул Девислав, отступил на шаг и подцепил Калину за запястье. «Я все понял, Калинушка, душа моя, отойдем-ка за этот кустик потолковать». «Кустик ему подавай!» — проворчала спутница Калины. «Забава!» — шикнула на нее та. «Ага, значит, забава. Имечка, кстати, подходит. Это сейчас она хмурая, да настороженная, а как веселится, так, наверное, аж лес шумит». Стоило Калине и Девислову и впрямь скрыться за впечатляющих размеров кустом смородины, я подошел к забаве. Эсаю это совсем не понравилось, как и легкий защитный полог, который пришлось накинуть на брата и его суженую. Змеелюд нахмурился, я ослепительно улыбнулся. «Не находите, что сегодняшний вечер просто дивно хорош?» «Да вы почти сказитель!» — проворчала забава. Она явно не понимала, зачем я устраиваю это представление, но в то же время не пыталась помешать. «Чудесно просто!» — отозвался Исай, сложив руки на груди и сверля меня недобрым взглядом. Моя улыбка не померкла. Все так же гляжу на него, словно и впрямь увидел старого доброго знакомого, которого несказанно рад видеть и готов сжать в объятиях. «А что, в Удавгороде все такие?» — невинно уточнил я, прислушиваясь к разговору за кустом. «Значит, жених?» — вкрадчиво спросила Калина. «Будущий муж, можно». Ни капли не смутился Девислав. «Не в словах дело». «Что-то не помню предложение». «Это не беда. Всегда можно повторить. Повторение вообще мать учения, как говорил один прекрасный человек, мой наставник по мертвоведению. Я прикусил нижнюю губу, чтобы бессовестно не заулыбаться. Как же, помню, распрекрасный Мирослав Востанкович. По крови умрун, упырь и учитель, все сразу. И не надо рассказывать, что последнее никак к расам не относится. Еще как относится. Ибо чтобы выучить малолетних балбесов, просто необходимо обладать особой магией и навыком профессионального чароплетства, иначе все усилия на смарку. «Ты мне язык не заговаривай!» – прошипела Калина. «Что будем делать?» «А сообразительная. Мне она что-то нравится все больше и больше. Если братец закуртычится, сам женюсь. Такую деву упускать нельзя». И тут же сам оторопел от собственных мыслей. «Да уж, нехорошо. Не надо об этом думать». «Вечера, как и ночи, тут прекрасны», — мягко сказал Исай и пристально посмотрел на Забаву. Любая другая бы на ее месте смутилась, кончик косы затеребила бы в длинных изящных пальчиках. И Забава косу, конечно, за спину отбросила, но вот пальцы почему-то начала разминать как-то вовсе не по-девичьи, с хрустом. Да и одарила Исая таким взглядом, что впору бы задуматься о своих дальнейших словах. «Змеиный царь так просто ничего не делает и вряд ли зовет себя поболтать за чашечкой чая», — донесся голос Девислава. «Знаешь, я как-то догадалась», — язвительно отозвалась Калина. «Спасибо, что тоже заметил, но я спрашиваю не об этом, а я и пытаюсь донести», — немного раздраженно бросил Девислав. «Предлагаю сделку. Ты становишься моей женой и сразу же таким образом переходишь под Кощеево покровительство. Тогда у царя куда меньше способов тебе навредить. Ну и все такое». «А от меня что тогда требуется?» «Ну, выполнять супружеские обязанности». «Это ты меня так замуж, что ли, зовешь?» «А тебе разве не нравится?» Послушал странный глухой звук, возмущенное шипение и подозрительную возню. «Негоже заставлять ждать посланца царя», — ласково сказал я, чуть повернув голову к смородине. «Потом миловаться будете, никуда уж друг от дружки не денетесь». «Да, что-то заболтались», — проворчала Забава, не спуская взгляда с Исая. «Всю дорогу уж отношения выясняют, да никак не выяснят». «Влюбленные», — пожал я плечами. Калина и Девислав вышли молча, можно сказать, угрюмо. И все бы ничего, но при этом держались за ручки. Выглядело так, словно на самом деле это всего лишь отвлекающий маневр. И стоит только змеелюду отвернуться, как его одновременно треснут по затылку чем-то очень тяжелым. «Вопросов больше нет», — лучезарно улыбнулся Девислав. «Мы готовы следовать за тобой, второй голос змеиного гнезда». Эсай понял, что его больше не спрашивают. На мгновение в темно-зеленых глазах вспыхнул гнев. Но потом вспыхнуло нечто большее, больно ударив нас по глазам. Я зажмурился и отвернулся. Забава тихонько охнула. Калина выдохнула. Поднялся невероятно горячий ветер, не продохнешь. А потом разнесся над берегом и рекой голос. «Ну, сколько можно ждать?» Вокруг дико заревел вихрь, земля исчезла из-под ног, Забава взвизгнула, я успел ухватить ее за руку. Вот же ж, впечатлительная особа, и не надо так верещать. Ай, бить по морде меня тоже не надо. Твердая почва вновь оказалась под ступнями. Вихрь исчез, открыв глаза, я огляделся. Щека горела, потер ее и укоризненно посмотрел на взлохмаченную Забаву. Она гордо сдула с лица светлую прядь и даже не подумала раскаяться. Хм, зачем так злиться-то? Или я ненароком схватил ее не за руку, а за что-то другое? Хотя я был уверен, что за руку. «Добро пожаловать!» Раздался низкий шипящий голос, от которого даже мне стало не по себе. Повернув голову, встретился со взглядом черных глаз змеиного царя. Он сидел за столом, уставленным множеством диковинных блюд и яств. Лицо вроде и человеческое, только чувствуется, что гладкость белой кожи — обман, морок. За ней спрятана змеиная чешуя. И глаза — провалы в бездну. Даже наши, кощеевские, могут уступить. Корона узкая, золотая, с зеленым овальным камнем. Одеяние закрывает все тело, ворот под горло. Кисти рук словно вытянутые, пальцы длинные, ногти загнутые. Темно-зеленая с изумрудным отливом ткань затягивала руку, ныряя под золотую накидку. На груди царя висел огромный медальон из змеиного глаза в обрамлении оправы из черного металла. Слышал я предание, что это своеобразный оберег и могущественный артефакт всего змеиного народа. Мощь всех змеелюдов в одном единственном предмете. Не раз покушались и на царей, и на силу медальона, только толку с этого не было никакого, потому что работал он исключительно при соприкосновении с наследником царской крови. И да, тот обязательно должен быть живым. Иначе колдовство попросту не сработает. «Рад видеть, гости дорогие!» — улыбнулся он. «Присаживайтесь, будьте любезны. Да не смущайтесь, цари тоже змеи!» Девочкам явно было неуютно, но мы с Девисловым не растерялись. Помогли им сесть за стол, галантно отодвинув стулья и все такое. Заодно при этом проверили, нет ли каких чар. Увы, ничего такого. Разве что можно почувствовать душу деревьев явно, они тут непростые. Как и речка. Интересно, кстати, чего это он решил поговорить с Калиной тут? Ни тебе дворца, ни зачарованного места, ни, понимаешь, хоть какой-либо убедительности. Всего лишь зеленый берег, сад, шелест листвы, речная свежесть. Хотя так постоишь немного, и кажется, что голова идет кругом. А воздух вдруг становится сладким-сладким. Я сел возле забавы напротив Калинки, покосился на змеиного царя. В черных глазах ничего не прочесть. Владеет собой не хуже нашего отца. Я невольно восхитился. Интересно, куда девался второй голос? Или царь посадил его в засаду? Прислушался к собственным ощущениям. Понял, что никого рядом нет. Чудесно, просто чудесно. Змеиный царь еще посмотрел на всех внимательно, пристально, немного отстраненно, словно и не находился тут вовсе. «Еще раз добрый вечер», — произнес он почти ласково. «Прошу простить за такую стремительность. Только вот дело не терпит отлагательств, да и...» Он перевел взгляд на Девислова. «Не ждал я немного, что будет вас столько». «Что вы!» — ослепительно улыбнулся брат. «Мы никоим образом не принесем вам беспокойства. Врет и не краснеет. И побывать у вас на приеме для нас огромная честь», — продолжал Девислов. «К тому же, понимаете, мы с моей дорогой невестой всегда вместе». При этих словах он немного побледнел. Правда, улыбка так и не померкла, из чего я сделал вывод, что Калина опустила ему каблучок на ногу, но так как самообладание убраться все же не из последних, он сдержался. «Даже так?» — улыбнулся змеиный царь и перевел внимательный взгляд на Калину. «Та, нужно отдать должное, зеленых глаз не отвела». Смотрела на царя так же внимательно и пристально, как он на нее. Смелая. Впрочем, ее, Кощея-то, не особо пугают. Это хорошо. Значит, что бы и не предложил этот гад ползучий, в смысле царь, она не испугается и не поведется. Забава заерзала на стуле. Игра в гляделки явно ее раздражала. Да и, судя по всему, она в паре с Калинкой играла роль движущей и страшно активной силы. Я положил ей в тарелку фаршированного ягодами мяса птицы. Забава кивнула, якобы в благодарность, правда, ее мысли были явно далеко от еды. «А могу ли я поинтересоваться?» — мягко начал царь. «Была ли у вас помолвка?» Я насторожился. «К чему ведешь, окаянный? И вообще, негоже задавать такие вопросы девице, которая сидит со своим нареченным, скромно потупив очи. А то, что каблучком его воспитывает, так это не для ваших глаз картина, ваше змейство». Забава тоже нахмурилась и посмотрела на Калину. Все замерли. Девислав явно соображал, что сказать, дабы выскользнуть без потерь. Калина только улыбнулась очаровательно, чуть склонила голову на бок и смотрит, смотрит так, что аж во рту пересыхает. «Ну, говори уже что-нибудь!» «О, царь!» — произнесла она бархатным голосом, от которого внутри все затрепетало. «Ничего себе! Владеет искусством очарования! Даже змей не улыбается! Правда, не думаю, что в ход пустила чары, просто прекрасно владеет собой!» «Дела насущные были важнее дел сердечных», — тем временем продолжила Калина. «А потому, хоть решение и принято, и менять его мы не собираемся, к сожалению, официальной помолвки не было. И, как известно, благословить на союз должны либо родители, либо уважаемый человек. Однако она вздохнула, печально опустила взор, потом вновь посмотрела на змеиного царя. Мои родители, увы, ушли давно к предкам. А Девислава? Ласковый проникновенный взгляд на Девислава. Хорошо, хоть тот спокойно отреагировал, дергаться не стал. А родители моего суженого далеко? Ну да, чтобы добраться до Межанска, надо истоптать не одни лапти, настрадаться в дороге и вообще сходить за край света. Не слишком верно выбрала довод, учитывая, что у тебя Кощей под боком. Под боком? Интересно, уступила ли она ухаживанием брата? Сдалась ли на милость победителя? Или нет? Забава довольно громко положила вилку на стол. Это вывело из Марева похабных мыслей. Так, что-то и впрямь совсем не о том задумался. «Понимаю, понимаю», — отозвался змеиный царь. «И мы были бы безумно рады», — вдруг вдохновенно продолжила Калина, не дав никому и сообразить, о чем речь пойдет дальше. «Если в вашем славном царстве отыскался тот, кто сумел бы дать нам благословение». И посмотрела так невинно-невинно, а еще с надеждой. «О да, это сердце камень надо иметь в груди, чтобы отказать такой красавице, да еще ж взор такой. Тут и Снегурочка растает, и Дед Мороз потеряет всю ледяную твердость». Девислав благоразумно молчал. Мысленно я оценил реакцию брата. Научился наконец-то чуять, как и я, что женщина договорится с врагом мужского пола без оружия куда быстрее мужчины. Если речь, конечно, идет именно о переговорах с бабниками. Змеиный царь тихо рассмеялся. Уши не разобрать, шипит или смеется. Покачал даже головой. Черные глаза вспыхнули зеленым колдовским огнем. «Так хочешь быть с любимым?» Словно ни в чем не бывало, поинтересовался он. У Калины заолели скулы, смоляные ресницы дрогнули, прикрывая смущенный взгляд. «Все, богиня!» И Девислав еще смотрит так проникновенно и влюбленно, что хоть сейчас пиши с обоих свадебный портрет. Забава даже замерла, позабыв про свое мясо. В общем, считай идиллия. Царь улыбнулся уголком губ. Холодно, спокойно, но при этом достаточно доброжелательно. «Я сгожусь?» Забава поперхнулась. Я заботливо похлопал ее по спинке, а потом подал чашку с вином. Калина тоже изменилась в лице. Девислову удалось сохранить невозмутимость. Я задумался. Хорошее предложение показывает, с одной стороны, великодушие змеиного царя. Не факт, что истинное. С другой ясно, что как девица она ему не нужна. Очень интересно. Чего ты, змеюка, хочешь? Вы окажете нам огромную честь, подал голос Девислав, приобнимая Калину за плечи. Но чем мы можем заслужить это? Змеиный царь положил левую руку на стол. Как-то я сразу даже и не разглядел, что возле него почти ничего не стоит. Не голоден? Или же в блюдо насовали только яду, что даже тарелки представлять к царственной особе негоже? «Я расскажу», — мягко улыбнулся он. «Когда-то давным-давно матушка твоя, Калина, оказала мне неоценимую помощь. Спасла одного из змеиных царевичей. Малые детки, неразумные, выбрался на камушек, пригрелся на солнышке, да задремал, а то, что рядом враг кружил черным вороном, не знал даже. Но матушка твоя помогла, сумела отогнать злую птицу, на самом деле обращенного колдуна, пронзила его зачарованной стрелой. Рукав царя будто шевельнулся. Миг второй, третий, двинулся, заскользил по столу зелено-золотым телом, сверкая чешуйками, словно капельки воды на солнце. Удлиненная голова была направлена в сторону Калины. Черные глаза змейки, такие же, как и царя, смотрели гипнотически, не давали отвести взгляда. Калина невольно покачнулась, но Девислав удержал ее. Взгляд зеленых глаз прояснился, кивнула только в благодарность. Змея поднялась перед Калиной и братом. Ее черный и раздвоенный язык затрепетал ядовитым жалом. Даже я почувствовал, что голова идет кругом. С ужасом осознал, что все попытки сопротивляться исчезают без следа. «Ох!» — выдохнула рядом Забава. «За спасенного царевича я прислал подарок тебе, Калинушка, живую и мертвую водицу, ибо и впрямь был благодарен. Только сама понимаешь, что раз водицей воспользоваться смогла, то кровь у тебя непростая, чудесницкая. Мало такой крови, что в ваших, что в наших краях, а потому и попрошу я тебя вот о чем». И вы зашумели, мягко, но в то же время с ноткой легкой угрозы, словно предупреждали, что не стоит отказываться от предложений змеиного царя. И я понял, что попали мы и впрямь в серьезное положение.